Крестный путь. Преподобный Эдуард Бэбкок стоял у окна в холле отеля на Елеонской горе и смотрел в сторону Иерусалима, раскинувшегося на склонах холма за Кедронской долиной. Елеонская или Масличная гора — гора, с которой открывается прекрасная панорама Иерусалима. Находится к востоку от города и отделена от него Кедронской долиной. Кедронская долина — долина, лежащая между Елеонской горой и Иерусалимом. Название получила по протекающему через нее ручью Кедронскому. Долгое время была излюбленным местом захоронений мусульман, западная часть, и евреев, восточная часть. Отсюда второе название — Иосафатова долина, долина смерти. После того, как его небольшая группа прибыла в отель, ночь опустилась неожиданно быстро. Времени едва хватило, чтобы распределить номера, распаковать вещи, наскоро умыться. И уже некогда собраться с мыслями, просмотреть записи, заглянуть в путеводитель. С минуты на минуту его подопечные будут здесь, и каждый из них, претендуя на свою долю внимания со стороны пастора, обрушит на него целый град вопросов. Не по своей воле Бэбкок принял на себя столь ответственную миссию. Нет, он всего лишь замещал викария Литл Блэдфорда, который из-за гриппа не смог покинуть теплоход «Вентура» в Хайфе и оставил группу из 7 прихожан своей церкви без пастыря. Хайфа — морской порт на северо-западе Израиля. Брошенная на произвол судьбы паства была единодушна в том, что, коль скоро их собственный викарий не в состоянии предводительствовать ими в намеченной экскурсии по Иерусалиму, то должным образом заменить его сможет только лицо духовного звания, и выбор, естественно, пал на Эдуарда Бэбкока, что не доставило ему ни малейшего удовольствия. Одно дело впервые посетить Иерусалим среди многочисленных паломников или даже туристов, и совсем другое — оказаться во главе группы совершенно незнакомых людей, которые непременно будут сожалеть о своем викарии и при этом требовать от его заместителя такого же умения повести их за собой, обо всем договориться, все уладить, а то и общительности, иными словами, достоинств и талантов, столь щедро отпущенных природой заболевшему. Бэбкок слишком хорошо знал людей этой породы. От его внимания не ускользнуло, что неизменно выдержанный и благодушный викарий на теплоходе постоянно вился около пассажиров побогаче и не упускал случая вступить в беседу с обладателем какого-нибудь громкого титула. Некоторые из них называли его просто по имени. Особенно часто подобным обращением удостаивала викария леди Алтея Мейсон. В группе из Литл Блэдфорда лицо самое значительное и, по всей вероятности, глава Блэдфорд-Холла. Алтея — имя довольно редкое, и в контексте рассказа его можно рассматривать как говорящее. Писательница наделила им леди Мейсон не без намека на одну из героинь греческой мифологии — Алтею, супругу царя Ойнея, мать героя Мелиагра и Деяниры, жены Геракла. Иронию усиливает контраст с весьма распространенной английской фамилией Мейсон. Бэбкок, привыкший к обычаям своего бедного прихода на окраине Хаддерсфилда, в самом обращении по имени не видел ничего предосудительного. Ребята из молодежного клуба зачастую называли его просто Кокки. Так бывало за игрой в дротики или во время разговоров по душам, которые и подросткам, и ему самому доставляли одинаковое удовольствие. Но снобизма он не выносил. И если занемогший Литл Блэдфордский викарий полагает, что он, Бэбкок, станет раболепствовать перед титулованной дамой и ее семейством, то он глубоко заблуждается. В супруге, леди Алтеи, отставном армейском офицере, полковнике Мейсоне, Бэбкок без труда разглядел представителя старой школы военных. Что же касается в конец избалованного внука этой четы, маленького Робина, то ему было бы гораздо полезнее ходить не в частную подготовительную школу, а в обыкновенную муниципальную, и побольше играть со своими сверстниками из простых семей. Мистер и миссис Фостер — птицы иного калибра, но и они вызывали у Бэбкока недоверие не меньшее, чем Мейсоны. Мистер Фостер был директором-распорядителем некой преуспевающей фирмы по производству пластмасс. И из его разговоров в автобусе по пути из Хайфы в Иерусалим явствовало, что его занимает не столько посещение святых мест, сколько возможность наладить деловые контакты с израильтянами. Миссис Фостер перебивала деловую болтовню супруга пространными рассуждениями о страданиях голодающих арабских беженцев, ответственность за которые, по ее глубокому убеждению, несет весь мир. Слушая разглагольствование миссис Фостер, Бэбкок подумал, что она вполне могла бы принять на себя часть этой ноши. Стоит лишь заменить роскошный меховой жакет чем-нибудь поскромнее и разницу в цене отдать беженцу. Мистер и миссис Смит были молодожены и проводили в путешествии свой медовый месяц. Это обстоятельство объясняло повышенный интерес к ним со стороны их спутников и давало повод для обычных в подобных случаях благожелательных взглядов, улыбок и даже двусмысленных шуток мистера Фостера. Бэбкок поймал себя на мысли, что Смитам следовало бы остаться в отеле на берегах Галилеи и получше узнать друг друга, а не бродить по Иерусалиму, историческое и религиозное значение которого в их теперешнем настроении они не сумеют по-настоящему оценить и почувствовать. Галилея — историческая область в Северной Палестине. По евангельской традиции Галилея — основной район проповеди Иисуса Христа. Восьмой и старшей в группе была мисс Дин, старая дева. Она сразу же сообщила своим спутникам, что ей около 70 лет, и что посетить Иерусалим под опекой викария Литл Блэдфорда было мечтой всей ее жизни. Все заметили, что когда любезного ее сердцу викария, мисс Дин называла его не иначе, как пастырь, заменил преподобный Бэбкок, она испытала глубокое разочарование. «Итак, положение не из завидных», — подумал пастырь сего небольшого стада. «Это, конечно же, испытание, но и честь, ибо оно ниспослано свыше». Народа в холле становилось все больше. Рядом в ресторане туристы и паломники занимали места за столиками. Обрывки разговоров, шарканье ног, звук отодвигаемых стульев сливались в нестройный гул. Эдуард Бэбкок еще раз взглянул на огни Иерусалима на противоположном холме. Ему было холодно и одиноко среди этих людей. Жгучая тоска по родному Хаддерсфилду охватила его, и вдруг нестерпимо захотелось, чтобы рядом оказалась ватага, пусть буйных, но зато преданных ему ребят из молодежного клуба. Леди Алтея Мейсон сидела за туалетным столиком, прикидывая, как бы поэффектнее расположить складки голубого шифонового шарфа, который лежал на ее плечах. Она выбрала именно этот шарф, потому что голубое больше всего шло к ее глазам. Кроме того, это был ее любимый цвет, и всегда при любых обстоятельствах она умудрялась сделать так, чтобы в ее туалете было что-нибудь голубое. Но сейчас на фоне более темного платья голубой шарф выглядел особенно эффектно. нитка жемчуга и маленькие жемчужные серьги дополняли впечатление непринужденной изысканности. Конечно, Кэт Фостер, как всегда, разоденется, нацепит свои вульгарные драгоценности. И как она не понимает, что подсиненные волосы старят ее? Вот уж поистине никакие деньги не помогут женщине, как, впрочем, и мужчине, скрыть недостаток воспитания. В общем, Фостеры очень милы, и все говорят, что в ближайшее время Джим Фостер выставит свою кандидатуру в парламент. Что ж, в добрый час, в конце концов, ни для кого не секрет, что его фирма переводит значительные суммы на счет консерваторов. И тем не менее, едва уловимое бахвальство и вульгарность выдают его происхождение. Леди Алтея улыбнулась. Недаром друзья всегда считали ее тонким знатоком человеческой натуры. — Фил! — окликнула она мужа. — Ты готов? Полковник Мейсон в ванной комнате подпиливал ногти. Ему никак не удавалось извлечь крупинку угля из-под ногтя большого пальца. Полковник сходился с женой только в одном. Мужчина должен следить за собой. Плохо вычищенная обувь, пылинки на пиджаке, неухоженные ногти — на всем этом лежало табу. Кроме того, если он и Алтея всегда хорошо одеты и подтянуты, это служит примером остальным членам группы и прежде всего их внуку Робину. Правда, ему всего 9 лет, но чем раньше мальчик начнет учиться, тем лучше, а Робин, видит Бог, так смышлен и восприимчив. Со временем из него выйдет отличный солдат, конечно, если его папаша — ученый, кстати, неряха каких поискать, разрешит ему стать военным. Но раз дедушка с бабушкой оплачивают образование внука, то не мешало бы прислушаться к их мнению относительно его будущего. Просто поразительно, с какой легкостью нынешние молодые люди, достаточно речистые, когда заявляют о своих правах и призывают идти в ногу со временем, чуть что предоставляют старшему поколению оплачивать их счета. Вот хотя бы этот круиз. Они взяли с собой Робина прежде всего потому, что так было удобно его родителям. И никто не спросил, удобно ли это ему и Алтее. Положим, да, они очень привязаны к мальчику. Но не в том же дело. В школьные каникулы такие совпадения случаются слишком уж часто. — Иду, — отозвался полковник, и, поправляя галстук, вошел в спальню. Должен заметить, номер очень удобный. Интересно, наши спутники устроились так же хорошо? Когда я здесь был 20 лет назад... Ничего подобного, конечно, и в помине не было. «О, Боже!» — подумала леди Алтея. «Неужели нам придется все время выслушивать воспоминания о его службе и британской оккупации?» В 1920-1947 годах Иерусалим был административным центром английской подмандатной территории Палестина. Сегодня за обедом Фил настолько забылся, что стал объяснять Джиму Фостеру расположение английских позиций при помощи солонки и перечницы. «Я поставила непременным условием, чтобы всем нам отвели номера с видом на Иерусалим», — сказала она. «Но я отнюдь не уверена, что наши спутники отдают себе отчет в том, что благодарить за это надо именно меня». Они все приняли как нечто само собой разумеющееся. Поистине прискорбно, что милому Артуру пришлось остаться на пароходе. Он бы так оживил нашу поездку. Откровенно говоря, молодой Бэбкок мне не очень по душе. — Не знаю, — ответил полковник, — по-моему, он славный малый. Не очень-то сладко, когда на тебя ни с того ни с сего взваливают такое дело. Надо быть снисходительными. Если он не может справиться, следовало отказаться. Никак не могу понять, что за молодые люди принимают нынче духовный сан. Во всяком случае, не самого высокого полета. Ты заметил, как он говорит? Впрочем, в наше время ничему не приходится удивляться. Она встала, чтобы в последний раз посмотреться в зеркало. Полковник откашлялся и взглянул на часы. Он надеялся, что со злополучным пастором Алтея все же воздержится от своего обычного высокомерия. — А где Робин? — спросил он. — Я здесь, дедушка. Все это время мальчик стоял за портьерой и смотрел из окна на панораму города. Забавный малыш. Всегда появляется из ниоткуда. Жаль, что ему надо носить очки. В них он вылитый отец. — Ну, мой мальчик, — спросил полковник Мейсон, — что ты там увидел? — Не скрою, 20 лет назад в Иерусалиме не было такого освещения. — Полагаю, что нет, — ответил внук. — И 2000 лет назад тоже не было. Электричество поразительно изменило мир. Когда мы ехали в автобусе, я говорил мисс Дин, что Иисус очень бы удивился. — Да, что на это скажешь? — И чего только не услышишь от детей. Полковник и его жена переглянулись. Леди Алтея снисходительно улыбнулась и потрепала Робина по плечу. Ей было приятно думать, что никто, кроме нее, не понимает его штучек, как она с нежностью называла неожиданные заявления внука. — Надеюсь, мисс Дин не была шокирована? — Шокирована? Робин склонил голову набок и задумался. Разумеется, нет. Зато я был весьма шокирован, когда мы увидели машину, попавшую в аварию, и даже не остановились. Полковник Мейсон закрыл дверь номера, и они пошли по коридору. «Машину?» — спросил он. «Какую машину? Я что-то не помню». «Ты смотрел в другую сторону, дедушка», — ответил Робин. Я объяснял мистеру Фостеру, где в твое время стояли пулеметы. Наверное, никто, кроме меня, не видел разбитую машину. Гид показывал нам место, где когда-то был постоялый двор доброго самаритянина. Добрый самаритянин, самарянин, согласно Евангелию, на вопрос законника о том, кого считать своим ближним, Иисус ответил притчей о самаритянине, который, проезжая по дороге и встретив ограбленного и израненного разбойниками путника, перевязал ему раны, накормил его и привез на постоялый двор, где наказал хозяину заботиться о раненом. Евангелие от Луки, глава 10, стихи 30-35. А машина стояла немного дальше. «Вероятно, шоферу не хватило бензина», — заметила леди Алтея. Думаю, на такой оживленной дороге ему не пришлось бы долго ждать помощи. Проходя мимо высокого зеркала в конце коридора, она поймала свое отражение и поправила голубой шарф. Джим Фостер спустился в бар пропустить рюмочку, точнее, две. Потом, когда появятся остальные, он угостит и их. А Кэт придется с этим примириться. Вряд ли она решится при всех стращать его сердечным приступом и напоминать, сколько калорий содержится в двойной порции джина. Он обвел взглядом гудящую в баре толпу. Боже, что за сборище! Избранный народ в дому своем. Ну что ж, удачи им, особенно женщинам, хотя в Хайфе молодые женщины куда симпатичнее. Здесь нет ни одной, которая бы стоила внимания. А вон та компания, не из местных, вероятно, из Нью-Йорка, к тому же еще и с Ист-Сайда, юго-восточный район Нью-Йорка. В отеле до черта туристов, а завтра в самом Иерусалиме будет еще больше. Джим с радостью отказался бы от этой экскурсии, нанял бы машину и вместе с Кэт отправился к Мертвому морю, где собираются строить пластмассовый завод, о котором было столько разговоров. Израильтяне разработали новую технологию, и можно биться об заклад, если они за что берутся, считай дело прибыльным. Ужасно глупо проделать такой путь и не иметь возможности по возвращении домой высказать свое компетентное мнение о месте строительства. Пустая трата денег. А вот и молодожены. Излишне спрашивать, чем они занимались после того, как вышли из автобуса. Хотя, если поразмыслить, ни за что нельзя ручаться. Кажется, Боб Смит немного не в своей тарелке. Верно, молодая ненасытна, как все рыжие. Глоток вина придаст им новые силы. «Эй, молодожены, сюда!» — позвал Джим. «Выбор ваш, убыток мой. Давайте расслабимся». Он галантно уступил Джилл свой табурет и, задержав руку на сиденье, пока та занимала предложенное ей место, ощутил легкое прикосновение маленьких ягодиц молодой женщины. «Весьма признательна, мистер Фостер», — сказала новобрачная, и, давая понять, что не утратила самообладание и расценивает медлительность Джима как комплимент в свой адрес, добавила: «Не знаю, как Боб, а я бы выпила шампанского». В ее голосе прозвучал такой вызов, что молодой супруг залился краской. «О, дьявол!» — подумал он. «Мистер Фостер вообразит, что...» По тону Джилл он наверняка догадался, что у нас... Что у меня ничего не выходит. Какой ужас! Ума не приложу, в чем дело. Я должен обратиться к врачу. Я... «Пожалуйста, виски, сэр», — сказал он. «Виски так виски», — улыбнулся Джим Фостер. «И ради бога, не называйте вы меня мистер Фостер, просто Джим». Он заказал коктейль с шампанским для Джилл, двойной виски для Боба и весьма внушительную порцию джина для себя. В этот момент его жена Кэт, сквозь заполнявшую бар толпу, с трудом протиснулась к стойке и услышала, что именно он заказывает. «Так я и знала», — подумала Кэт. «Он специально не стал ждать, пока я переоденусь, чтобы спуститься в бар раньше меня. Более того, он положил глаз на эту девчонку. Хоть бы о приличиях подумал, ведь у нее медовый месяц. Но разве Джим пропустит хоть одну юбку? Слава богу, его удалось отговорить от намерения поехать по делам в Тель-Авив, отправив ее в Иерусалим одну. Этот номер не пройдет. Благодарю покорно. Если бы полковник Мейсон не был таким занудой, а леди Алтея не мнила о себе бог весть что, посещение Иерусалима могло бы стать весьма поучительным, особенно для тех, кто интересуется событиями в мире и имеет хоть проблеск интеллект. Но куда там? Они не удосужились посетить даже беседу о проблеме беженцев, которую она проводила в Литл-Блетфорде несколько недель назад. Они, видите ли, не выходят из дома по вечерам. Ложь. Если бы леди Алтея побольше думала о других и поменьше о том, что является единственной ныне здравствующей дочерью Перра, который и в палате лордов ни разу не поднялся со своего места, правда, поговаривали, что он вообще не очень твердо держится на ногах, то заслуживала бы большего уважения. Но сейчас... Кэт огляделась, и ее негодование возросло. Ей стало стыдно, что она находится среди туристов, которые пьют, веселятся, сорят деньгами вместо того, чтобы отдать их на нужды Оксфама или на другие благотворительные цели. Оксфам — Оксфордский комитет помощи голодающим. Благотворительная организация занимается оказанием помощи голодающим и пострадавшим от стихийных бедствий в различных странах. Ну что ж, раз она не может сделать ничего поистине значительного для всеобщего блага, то, по крайней мере, сумеет поставить на место Джима и расстроить его теплую компанию. Кэт решительно подошла к стойке, и ее жаркий румянец был под стать ее ярко-красной блузке. «Прошу вас, мистер Смит», — начала она, — «не подбивайте моего мужа. Врачи давно рекомендуют ему поменьше пить и курить, иначе ему грозит стенокардия. Не делай такого лица, Джим. Ты знаешь, что это правда. В сущности, нам всем неплохо бы отказаться от алкоголя. По статистике, вред для печени даже от самого умеренного употребления спиртного неизмерим. Боб Смит поставил стакан обратно на стойку. Он уже начинал чувствовать себя увереннее, но вот пришла миссис Фостер и все испортила. «О, конечно, вы можете меня не слушать», — продолжала Кэт. «Разве меня кто-нибудь слушает? Но недалек тот день, когда мир одумается. Люди поймут, что одни натуральные фруктовые соки помогут им выдержать стрессы и бешеный ритм современной жизни. Тогда мы и жить будем дольше, и выглядеть моложе, и достигнем гораздо большего. Да-да, будьте любезны, грейпфрутовый сок и побольше льда». Ух, душно. Она почувствовала, как кровь приливает к шее, поднимается по вискам и вновь отливает медленными волнами. Да чего глупо. Забыть принять гормональные таблетки. Поверх ободка бокала Джилл Смит разглядывала Кэт Фостер. Должно быть, она старше мужа. Во всяком случае, выглядит старше. Внешность людей среднего возраста, особенно мужчин, так обманчива. Она где-то читала, что мужчины продолжают заниматься этим чуть ли не до 90 лет. А вот женщины после определенных перемен теряют интерес. Возможно, миссис Фостер права, и фруктовые соки действительно полезны. И зачем Боб повязал галстук в крапинку? У него теперь такой провинциальный вид. Рядом с мистером Фостером он кажется совсем мальчишкой. Подумать только. Предложил называть его просто Джимом. Снова коснулся ее руки. Вот уж в самом деле. Похоже, что ее медовый месяц вовсе не сдерживает мужчин, а наоборот распаляет, если судить по его поведению. Фостер предложил Джилл второй бокал шампанского, и та согласно кивнула. — Говорите тише, — шепотом сказала она, — иначе миссис Фостер услышит и скажет, что спиртное повредит моей печени. — Милая девочка, — также шепотом ответил Джим, — ваша молоденькая печень выдержит многие годы такого обращения. Ну, а моя уже и так проспиртована. Джилл хихикнула. Что он говорит? После второго бокала она забыла злополучную сцену в спальне, когда Боб, бледный и взволнованный, заявлял, что она не так отвечает на его ласки и не его вина, если у них ничего не получается. С вызовом взглянув на Боба, который вежливо кивал головой, слушая рассуждения миссис Фостер о голоде на Ближнем Востоке, в Азии и Индии, она демонстративно оперлась на руку Джима Фостера. — Не понимаю, — сказала она, — почему леди Алтея выбрала именно этот отель? Тот, что рекомендовали нам на теплоходе, находится в самом Иерусалиме. Там организуют ночные прогулки по городу, которые заканчиваются в ночном клубе, где выпивка уже оплачена. Мисс Дин близоруко оглядывалась по сторонам. Как ей отыскать своих спутников в толпе совершенно незнакомых людей? Милый отец Гарфилд не бросил бы ее на произвол судьбы. Молодой священник, что заменил его, с ней почти не разговаривает. Он, вероятно, не принадлежит к англиканской церкви, не одобряет традиционного облачения и за всю свою жизнь не спел ни одного псалма. Увидеть хотя бы леди Алтею или полковника, и то стало бы легче на душе. Правда, леди Алтея, благослови ее Господь, иногда склонна к некоторому высокомерию, но у нее столько забот. Как мило, что она приняла на себя хлопоты, связанные с этим путешествием.